101 мысль, несущая силу. Мое исцеление уже происходит. Моя готовность прощать начинает процесс моего исцеления. Я позволяю любви моего сердца омывать, очищать и исцелять каждую частицу моего тела. Я знаю, что достоин исцеления. Я доверяю своей внутренней мудрости. Когда я занимаюсь повседневными делами, я прислушиваюсь к своему внутреннему голосу. Моя интуиция всегда на моей стороне. Я доверяю ей. Она всегда внутри меня. Я спокоен. Я готов прощать. Прощение себя и других людей освобождает меня от прошлого. Прощение – решение почти всех проблем. Прощение – мой дар себе. Я прощаю и освобождаюсь. Я глубоко удовлетворен всем, что я делаю. Каждый момент дня для меня особенный, так как я следую своим высшим инстинктам и прислушиваюсь к своему сердцу. Я спокоен в своем мире и своих делах. Я доверяю течению жизни. Жизнь течет плавно и ритмично, и я ее часть. Жизнь поддерживает меня и приносит мне только хороший и положительный опыт. Я верю в то, что течение жизни принесет мне высшее благо. У меня идеальное жизненное пространство. Я вижу себя живущим в чудесном доме. Он осуществляет все мои желания и удовлетворяет все мои потребности. Он прекрасно расположен и стоит столько, сколько я легко могу себе позволить заплатить. Я могу освободиться от прошлого и простить всех. Я освобождаю себя и всех в моей жизни от старых обид. Они свободны, и я свободен идти дальше к новому прекрасному опыту. Сила всегда сосредоточена в настоящем моменте. Прошлое предано забвению и не имеет надо мной никакой власти. Я могу стать свободным прямо в это мгновение. Сегодняшние мысли создают мое будущее. Я все контролирую и возвращаю себе свою силу. Я спокоен и свободен. Я спокоен. Это просто изменение. Я преодолеваю все препятствия с радостью и легкостью. Прожитое развивается в замечательный новый опыт. Моя жизнь становится все лучше и лучше. Я хочу измениться. Я хочу освободиться от старых негативных убеждений. То, что преграждает мне путь, всего лишь мысли. Мои новые мысли позитивны и созидательны. Это всего лишь мысль, а мысль можно изменить. Я не ограничен мыслями о прошлом. Я тщательно выбираю свои мысли. Ко мне постоянно приходит новое понимание, и я учусь по-новому смотреть на мой мир. Я хочу меняться и развиваться. Каждая моя мысль создает мое будущее. Вселенная полностью поддерживает каждую мысль, которую я выбираю и в которую верю. Я обладаю неограниченным выбором своих мыслей. Я выбираю равновесие, гармонию и покой. И я выражаю их в своей жизни. Никаких упреков. Я освобождаюсь от стремления обвинять кого бы то ни было, включая себя. Мы все стараемся как можно лучше пользоваться своим знанием, пониманием и осведомленностью. Я отпускаю все ожидания. Я плыву по жизни легко и с любовью. Я люблю себя. Я знаю, что на каждом повороте жизни меня ждет только хорошее. Я вижу ясно. Я с готовностью прощаю. Я вдыхаю любовь в мое зрение и смотрю на все с сочувствием и пониманием. Мое ясное понимание отражается в моем видении мира. Я чувствую себя спокойно во Вселенной, и жизнь любит и поддерживает меня. Я вдыхаю полноту и богатство жизни. Я с радостью наблюдаю, как щедро жизнь поддерживает меня и дает мне гораздо больше добра, чем я могу себе представить. Моя жизнь – зеркало. Люди в моей жизни на самом деле являются моим отражением. Это дает мне возможность расти и меняться. Я уравновешиваю в себе мужское и женское начало. Мужское и женское начало моего существа находятся в совершенном равновесии и гармонии. Я спокоен, и все хорошо. Свобода – мое божественное право. Я свободен в своем мышлении и могу выбирать только хорошие мысли. Я поднимаюсь над ограничениями прошлого и обретаю свободу. Теперь я становлюсь всем тем, для чего был создан. Я отбрасываю все страхи и сомнения. Теперь мой выбор – освободить себя от всех разрушительных страхов и сомнений. Я принимаю себя и создаю мир в своей душе и сердце. Я любим и защищен. Божественный разум руководит мной. Весь этот день мне помогает делать верный выбор. Божественный разум постоянно руководит мной в достижении моих целей. Я спокоен. Я люблю жизнь. Мое неотъемлемое право с рождения – жить полно и свободно. Я даю жизни именно то, что хочу получить от жизни. Я счастлив, что я живу. Я люблю жизнь.